Выжил, сбежал, а теперь, вот, выбираю награды за достижение нужных ступенек характеристик. Отдельно замечу, что предлагаемые перки крайне индивидуальны в своей природе. Самые первые, даваемые за полсотни в каком-то атрибуте, считаются практически стандартом, известными достаточно широко, чтобы о них знали даже простые обыватели, подбирающиеся к 10 уровню и потому имеющие шансы оплатить частные уроки у наставника или книжку какую-то. Да, сам по себе 10 уровень не дает тебе автоматического перка, очень немногие рискнут вкладывать почти все очки атрибутов за 10 уровней в какую-то одну единственную характеристику, но примерно с этого уровня вообще начинают интересоваться темой. Среди тех, кто даже на 10 уровне или раньше заслужил несколько титулов, повышающих характеристики, априори мало случайных и безграмотных личностей, так что информацию они получают даже более полную. Кто-то от родителей, кто-то от сагильдейцев или наставников ордена, кто-то просто раздобыв каким-то еще способом. Другое дело перки развитые, грейдом необычные, необычные или даже редкие, а начиная от эпических и выше. Уже с редкого ранга четкая классификация потихоньку исчезает, часто выдавая весьма индивидуальные предложения. Даже обычный перк за полсотни той же силы может быть завязанным, если не на личные качества, то на расовые особенности или родовое наследие. Эпические награды, которые, иногда, сами по себе могут дать основу для боевого стиля или позволяющие зарабатывать на жизнь профессии, индивидуальность имеют гарантированно. Начиная с легендарных перков записи и каталогизации либо нет, либо они вопиюще неполные, либо хранят их за сотни замков и почитать дадут только самым доверенным, повязанным клятвами и договорами, либо тем, кого убьют после прочтения. Последнее, правда, уже про те списки, где не только сухое описание, но и примерная методика развития, позволяющая выйти на получение указанных атрибутных наград. Возможно, когда-то и попробую такие интересные свитки безбрежной мудрости поискать или даже написать, а пока мне бы в своих наградах разобраться. Сила, ловкость и восприятие из стандартных характеристик и грезы до вдохновения из классовых прошли повышение. Характеристика сила достигла 200 единиц. Выберите навык. Великий таран, легендарный. Активный. Крушащее присутствие, легендарный. Пассивно-активный. Следующий навык будет доступен при наборе 300 единиц силы. Оба варианта были хороши и пригожи, чего и ожидалось от легендарных перков, но выбор все равно оказался удивительно ясным. Даже без вечного и надоевшего сожаления об упущенной возможности, что не часто случалось, великий таран был именно тараном, причем великим, а я, соответственно, примеряю капитанский мундир, аналог моего мгновения вечности, только на силу завязанный, но разрушительный в не меньшей мере. Эта штука позволила бы мне обернуть себя в собственную же силу, разворачивая те участки оболочки, которые за сей атрибут отвечают, а потом выстрелила бы мною аки снарядом из пушки. В итоге получался не просто бронебойный удар собственной жопой, нет, ведь главный, простите за каламбур, ударной силой становится та самая оболочка, творя настоящий смерч и вал разрушающий, который просто разваливает вообще все на своем пути. Заодно, как я понимаю, хотя и не могу судить с полной уверенностью, во время рывка пользователь тарана становится не то вообще неуязвимым, не то настолько трудноубиваемым, что почти то же самое. По итогу таран, на текущем уровне меня и моей силы, создает широкую воронку, метров так 6-7 в диаметре, которая несется вперед и херочит все-все-все на своем пути на протяжении едва ли не километра. И радиус воронки, и дальность тарана спокойно могут быть уменьшены осознанным усилием, но увеличиваются только при росте отвечающего за перк атрибута, силы, простой и понятной, но зело внушающий. Воображение живо нарисовало последствия применения тарана, которым можно и строй ломать, и оборону крепости до городов вскрывать. Пришедший в голову почти реальный в своем наитии рисунок длинной просеки, громадной борозды, разломанных стен и зданий, поваленных вековых деревьев и разорванных в клочья когда-то живых существ, которым не удалось вовремя убраться с пути великого тарана. Если честно, то я бы себе такую штуку приобрел с радостью, но ведь форма опять может начать конфликт с обилкой, завязанной, в первую очередь, на материальное тело, которое становится основой энергетического пробойника. Да, в момент атаки физическое тело то ли вообще исчезает, рассеиваясь внутри создаваемой воронки, либо уходит очень глубоко внутрь этой воронки, но основа атаки именно в физическом теле и сконцентрирована. постоянно переменчивая и только в этом имеющая право быть постоянной формы тени с такой тактикой стыкуется примерно никак, может быть, даже чуточку хуже. Опять же, я и без великого тарана могу устроить то еще величие за счет уже упомянутой формы, раздув ее побольше и жахнув посильнее теневым валом и сверху проявлением. Результат будет, вероятно, даже более показательным, ведь от тарана все-таки довольно просто уйти кому угодно, у кого есть прокачанная чуйка и блинк, а то и просто интуиции хватит. Оружие против укреплений, строя низкоранговой пехоты без поддержки элиты или малоподвижных хреновин, вроде осадных башен, громадных трупомонстров или гномии тяжелой техники. Хотя как раз последние машинки, уверен, найдут чем встретить подобную атаку. Барьеры, встречный удар, рунные стабилизаторы или тоже телепорт на короткую дистанцию. После летающего, мать его, танка я не удивлюсь и телепортирующемуся, отца его, танку. Второй вариант я выбрал без раздумий и сожалений, просто потому, что он отлично взаимодействовал как с формой, так и с любыми другими техниками, кроме форсажной гиды, но та сама ни с чем не взаимодействует и не должна этого делать. Крушащее присутствие пассивно позволяло использовать свою силу для продавливания и нивелирования барьеров, защит, блоков и прочих вещей, предназначенных не подпускать мои хваталки к чьей-то глотке. Постоянное пассивное усиление любых ударов, вернее, не самих ударов, но их последствий, когда, вроде бы, едва коснулся, но урона нанесло заметно больше ожидаемого. Если наложить эту пассивку на эффекты предельной концентрации формы тени, то станет еще веселей. Прогрызание даже очень хорошей защиты у меня и так вполне себе ничего, это каждая из убитых недавно тварей подтвердила бы, будь она живой и существующей, но прибавка к и без того высокому показателю вреда не принесет. Мне не принесет, про вероятных противников здесь не говорим. А ведь этот перк не прибавляет строго вычислимый процент мощи, но вступает в синергию, дополняя то, что уже и так имеется, а потому эффект его куда выше, чем был бы он у того, кто превращаться в многометровое страхобище не умеет. Если не пытаться концентрировать сокрушение на самом себе, выпустив его вовне, эффект получается другой. Активная форма перка устраивает понижение защиты на определенной площади, позволяет накладывать не слишком сильный, но раздражающий противника дебаф, который снять-то не выйдет, ибо его источником являюсь я сам, либо ставить постоянно действующий нейтрализатор враждебной ауры, либо снимать ее эффекты, к сожалению, хоть и накапливаемые, но накопительный эффект смехотворно медленный, занимающий едва ли не часы, каждые пару секунд. Увы, применять активную пассивку таким образом следует с осторожностью, потому что избирательности у нее нет и быть не может, действует и на своих, и на чужих. Суть этой ауры именно в сокрушении баланса энергии в оболочках окружающих меня эпицентра сущности. Нельзя направить такое воздействие строго на определенную группу, даже с моим контролем, там не предусмотрено подобного эффекта. Вернее, если заморочиться, отразив часть эффектов за счет грезы, направив на врагов двойное крушение, половину которого снять с соратников, то, конечно, можно, но эффективно сражаться, поддерживая эту конструкцию, выйдет лишь против каких-то гоблинов, селян или разбойников, но не против сколь-либо опасных индивидов. Это значит лишь то, что рядом с командой крушения лучше использовать в направленном на себя режиме, усиливая удары и пробивание, а только оказавшись в окружении врага, без поддержки своих, давить развернутой аурой, два режима для диаметрально противоположных ситуаций. А еще нужно запастись терпением и сотворить, а после и протестировать нужные амулеты, зеркальные или материальные якоря специфически обработанных теней, или зелья, причем индивидуальные, строго под соратников, которые нивелируют эффект крушения, придись работать в тесной связке. Полезная штучка, очень рад, что сумел ее получить, осталось испытать в бою, но, что-то мне подсказывает, возможности испытания у меня будет еще столько, что просто шло бы оно все по известному маршруту и еще раз туда же, а потом на дно морское, ибо задолбался я от такой жизни. Почему мне не могут достаться тупые враги, страдающие кретинизмом в терминальной стадии? Чтобы у какого-то королька с синдромом Дауна, деменцией и хроническим гастритом была большая кнопка отрубить ярмо навсегда без регистрации и СМС, которую тот регулярно забывает положить в сейф, а охрана у него была сплошь из низкоуровневых губошлепов с восприятием в минус 100 500 единиц. Я что, так много прошу. Ладно, если не достигаем желаемого, то сделаем вид, что желали того, что сумели достигнуть. В моем случае достигнуто еще несколько перков, так что нужно поскорее с ними покончить. Выбор подарочного навыка за число характеристик, вот удивительно, не напрягает побитую сущность попаданческую почти никак, вернее, напряжение есть, но идет по тем участкам души, которые не пострадали ранее. Формирование эффектора перка в тонких телах, конечно, не прибавляет хорошего настроения, ощущаясь десятками игл, втыкаемых в кости, но я потому их и выбираю сейчас, что уже можно, не дурак же я делать такие вещи без предварительных проверок, чтобы не убиться на ровном месте, выбирать. Это тебе не повышение атрибутов или умений класса, самая важная часть рывка уже сделана, потенциал формирования обретенный, если бы не система, дающая сделать выбор, то оно бы уже самостоятельно сформировалось или начало формирования. На самом деле, наличествующие к формированию, но не выбранные и оттого еще не проросшие зерна модификационных атрибутных надстроек, официальное наименование, принятое в научных кругах Академиумов Никмака, которые я называю перками, конкретно замедляли выздоровление. Умным решением было бы начать их потихоньку выбирать и осваивать еще неделю назад, но мне было страшно смотреть в статус, и я этого даже скрывать не собираюсь, не от себя уж точно. А остальная компания посоветовать и помочь не могла, ощущать мое состояние тоньше меня они все равно не могли, потому и считали, будто я знаю, что делаю. С подобными вещами в этом мире не шутят, очень уж тема серьезная. После выбора награды за 200 единиц силы я валялся несколько часов, медленно и медитативно дыша и осваивая новое свойство собственной сущности, как будто новую конечность вырастил, как пользователь теневой трансформации и любитель отрастить лишние конечности при зеркальном искажении собственного тела, ответственно заявляю, что ощущения действительно весьма похожи. В какой-то миг ко мне едва не ворвались мои товарищи, когда я случайно задел их новой аурой, а они не стали делать предположений, сразу бросившись проверять место, откуда пришел пульс крушащего поля. Особенно порадовали замотанное в одно полотенце Тария. От эффекта гипнотических сисек я защитился теневым взором, совершенно голая кровосоской, одетой в пушистый махровый алишанский халат Ганс с генератором троп в одной руке и курящимся кальяном в другой. Я не буду ничего комментировать, только и сказал Тя, устало взмахнув рукой. Просто заклинаю именами благими и проклятыми, в следующий раз предупреждай, хорошо, символических подзатыльников мне никто не выписал, видимо, не посчитали этически приемлемым бить больного человека, но когда мило и невинно улыбающаяся Тария протянула тебе большую и мягкую подушку, неясно откуда вытащенную едва сдерживающий смех танцовщицей, эльфийка с явным трудом подавила рефлекс ее взять. Я утешаю себя мыслью о том, что бить она собиралась достающую ее бандитку, а не своего непосредственного начальника в моем растерянном от такого предательства лице. Хорошенько отдохнув и проспав добрых 10 часов, я, прежде чем начать выбирать следующий перк, честно предупредил всех и каждого, заодно призвав Тарию с набором стимулирующей алхимии. Потом выгнал Тарию, оставив набор стимулирующей алхимии с заверением, что не впущу ее в свои покои до тех пор, пока она не наденет нормальную одежду, а не те несколько шелковых лент. Я знать не хочу, откуда их раздобыла кровососка, но ведь все равно знаю, которыми она завязала себя в праздный узел, каким перевязывают подарки, потому что тогда я точно не прокачкой стану заниматься. Впрочем, порадовался за то, что организм приходит в норму, появляются другие желания, помимо спать, есть, спать, отдыхать, спать, умыть лицо, спать. Вернувшаяся в своем нормальном прикиде Тария справилась так быстро, что я даже без ясновидения понял, она меня только что просчитала, как и мой приказ сменить одежду, подколола и затроллила, чего я вслух не признаю. С сипением, какому позавидовал бы сам Дарт Вейдер, я встал на ноги и начал избивать бедную и беззащитную девушку, подушкой, разумеется, да и ту едва удерживал и поднимал для замаха. А вот эта предательская сволочь принесла с собой ту самую подушку, какую ранее предлагала тебе, и принялась вероломно отбиваться. Я тут сильнейший, я прокачался до небес и пробурил их своей необоримой энергией. Мне нет равных под небом, ну, может быть кто-то и есть, вспомнилось явление воителя, но тогда за мной второе место. Я научу ее уважать мою власть. К моменту, Когда на мои вопли прибежали остальные соратники, они, вместо того, чтобы помочь мне, принялись ржать, давящие и кровопийца, конечно, очень хотели помочь и даже помощь, но под строгим взглядом Тиа и Лосиа тоже принялись с интересом наблюдать. А Ганс так и вовсе сделал ставку на то, сколько я продержусь в этой дуэли, причем ставил, сволочь седая, не на меня, готов принять твою капитуляцию. Делаю широкий и благородный жест в сторону сидящей у меня на груди танцовщицы, которая очень хотела бы, спасибо, ясновидение, пересесть чуть повыше, ибо победа будет за мной. Если бы не моральная поддержка остальной команды предателей, то я бы уже давно лишил Тарию подушки и потом установил бы свое абсолютное доминирование. А любого, кто заявит, будто это она сейчас отняла мое перьевое оружие и только что на лицо несила, я накормлю тонизирующими зельями с эффектом слабительного, просто для улучшения общего состояния здоровья. Выпроводить всех собравшихся обратно было тяжело морально и физически, да и просто не хотелось оставаться одному, но и компания мне не была нужна, скорее даже мешала бы познавать варианты выбора. А вообще, если серьезно, то эта бойня подушками отлично подняла настроение, вернув вкус жизни и просто расшевелив меня из нахлынувшего после выбора подарочного свойства ступора. Правда, теперь дышу аки загнанная лошадь и едва сумел заползти на кровать, но сие как раз просто физическая усталость. Я ведь осознанно построил алхимическую карту так, чтобы максимально способствовать восстановлению разума и энергетики, пусть даже ценой некоторого угнетения физических кондиций. Если я сейчас начну сражаться всерьез, то преодолеть слабость сумею, просто ценой тому будет откат в излечении едва ли не на стартовые позиции. Но повторить подушечное сражение обязательно нужно будет, когда смогу нормально сражаться. И все они познают мой гнев. У меня была школьная жизнь. В конце концов, не все время я на бордах анонимил, особенно когда компа пекарни не имелось. Приходилось подушками швыряться. Правда, тогда это закончилось разбитым носом, потому что кому-то хватило ума прятать в подушке банку сгущенки. Вздрогнув от чрезвычайно живого воспоминания о доме, причем воспоминании почти детства, а не взрослой жизни, отгоняю призраки прошлого и возвращаюсь к настоящему. Потому что нечего там, в прошлом, искать, у меня так точно. Больше нечего. Характеристика ловкость достигла 300 единиц. Выберите навык. Нескончаемость мгновения, мифический, активный, лимитированный. Сжигание жизни, мифический, активный. Следующий навык будет доступен при наборе 500 единиц ловкости. В этот раз выбор простым не казался, обе награды подходили мне и моему боевому стилю как влитые, заставив серьезно так задуматься над вариантами. Советы команды я послушал, но толку от этого было немного, сомнений не стало меньше, только увеличилось их количество. Обиднее всего было именно то, что почти идеально подходили оба, абсолютно оба варианта. По многочисленным заметкам ученых мужей и дев, чем больше ты полагаешься в бою на определенную характеристику, тем сложнее и слаще предложенные за превышение ее лимита награды. Вполне логично, ведь если ты, будучи чистым воителем-танком, поднял за счет титулов восприятие, то варианты выбора будут максимально стандартными, минимально полезными. Ты ведь не полагался на это восприятие, не использовал его на пределе, не выжимал из него все возможное и еще немножечко, так и модификации аурные пойдут максимально обезличенные и оттого не особо полезные на фоне того, что могло быть. В моем же случае, пусть я и поднял ловкость титулами, но показатель-то ее уж слишком далек от рядового, да и полагаюсь я на подвижность в бою очень и очень сильно, во многих отношениях даже сильнее, чем на магию. Особенно ярко это стало ясно в бою с архидьяволом, где я отчаянно не хотел попадать под его пинки, а силенок за тонковатых плотью формы или многослойным барьером хватало дай-то боженька, неясно, правда, какой один раз из трех. Вот и получил я выбор всем выбором выбор. Справедливости ради, бесполезных мифических или хотя бы легендарных перков я как-то и не встречал, но часто они мне были просто лишними, не мешающими, но не вписывающимися в стиль боя и оттого получалось сделать выбор быстро и без сожалений. Сейчас, нет, нескончаемость казалась мне логическим продолжением предыдущего перка, что косвенно подтверждалось приставкой «лимитированный». В отличие от уникальных или персональных титулов, такие перки получить было можно, только имея для них нужную основу и определенное сродство не только в характеристиках, но и в общей прокачке. Довольно редкая вещица, замечу, как и ситуация вообще, Все перки, связанные с классами, вполне понятно концентрируются в классовых же атрибутах, так что главными пользователями лимитированных бонусов системы являются всякие семейки с густой-пригустой кровушкой или гильдии до ордена, которые хранят секреты особых типов развития. Честное слово, повеяло то ли низкопробными фанфиками по миру Гарри Поттера Блэка Слизерина Пиверелла, то ли тайнами культивирования бурильных установок для пронзания небес, или даже небес, в условиях китайской новелизации. И к кому из них отношусь я сам? Происхождение у меня самое что ни на есть не местное, полировкой внутреннего нефритового стержня тоже не увлекаюсь, на пупок не медитирую, культивировал за всю жизнь только огурцы на родительской даче и кактус в горшке. Попадание в смехотворно малое число тех, кто может раскрыть лимитированные системные бонусы самостоятельно приятно, тут спорить глупо, но все равно есть ощущение, будто я нечто упускаю, не опасное, иначе интуиция бы насторожила и я уже искал источник опасности, чтобы начистить ему хлебало, а просто непонятое мною, хоть и почти очевидное. Лимитированный перк вступал в реакцию с мгновением вечности не просто усиливая его численный эффект, но и делая нечто еще, до конца непонимаемое в условиях порезанных возможностей, в том числе и в рамках ясновидения. Мгновение увеличивает ловкость в два раза и прибавляет что-то около 70% восприятия и концентрации, это то, что я знал с самого начала. Но позже, не раз испытывая крайне полезный перк в бою, я всегда подмечал, что дело там не только в увеличении атрибутов на короткое время, что дает взрывной заряд бодрости, за который можно покрошить даже весьма опасного противника. Что-то этот перк делает с самим законом времени, давая потыкать в него палочкой, самым краешком этой палочки, едва-едва, но давая. Это стало очевидным за время вынужденного сотрудничества с сука-принцем. Меня реально не волнует, как тебя звали, потому что я четко и ясно ощущал, как техники законника вступали в симбиоз с мгновением, качественно его усиливая. Быть может, именно эта битва дала начало возникновению варианта выбора нескончаемости. Битва и та странная атака, едва не вывернувшая меня и ту парочку наизнанку, что-то поменяв, что-то добавив. И все равно это только догадки, предположения и прочие домыслы, которые пока что ни к чему не привели. А вот нескончаемость есть, вот она, вот прямо сейчас могу ее обрести. Награда сия не просто увеличивает бонус к ловкости из 2- до 4-кратного, не просто разгоняет до такого же состояния восприятия, давая пока не выясненный бонус к концентрации. Нескончаемость делает именно то, что написано на обертке, растягивает, продляет и умножает эффект мгновения, кардинально снижая получаемый от этой штуки урон, который часто оказывается опаснее того врага, против которого ты это мгновение используешь. Идти против течения реки времени, почему-то эта ассоциация с рекой прямо просится на язык, будто из самого нутра поднимается, всегда тяжело, даже в форме тени от меня буквально куски отрывает. Я и понять природу мгновения смог только потому, что форма позволила держать его активным куда дольше, чем могло выдержать даже очень прочное тело. Без классового умения это именно краткое усиление за счет повышения ловкости, просто не сумеешь осознать больше. Применяя нескончаемость можно оттянуть миг, когда тебя начнет то ли рвать на куски, то ли смывать нахрен, будто водичку в унитазе, когда тиски времени пожелают вернуть нарушителя закона на положенное место. Именно нарушителя, того, кто подошел к работе с законом, не имея на то права, не понимая до конца природы того, что он, черт возьми, делает. Еще одна ассоциация, после боя за Вечный, где я на работу законника высшего класса насмотрелся вдоволь, никак меня не оставляющая. В таком случае, если взять предположение за основу, нескончаемость как раз-таки и дает некий намек на то разрешение, убирая сопротивление и позволяя использовать мгновение куда гибче, глубже, если желаете. Еще сильнее ускорить течение для всех вокруг, ослабляя его только для себя, ценой уменьшения срока контроля ускорения, или же ослабить его, зато держать ускорение заметно дольше. В сочетании с регенерацией формы эффект выходит великолепным, а все мое тактическое понимание прямо крупными буквами орет «надо брать». Почему еще не взял? Так ответ дан во втором варианте выбора – сжигание жизни. Несмотря на название перка, больше подходящее для ветки энергии, концентрации или даже выносливости, завязан он именно на ловкость. При активации сжигание начинает наносить вполне ощутимый урон телу пользователя, что, видимо, То же произошло от калечащей природы мгновения, который продолжается все время действия этой обилки. Откат там что-то около нескольких часов, но количество времени, которое ты можешь держать сжигание активным, зависит только от твоего болевого порога и умения регенерировать не столько тело, сколько ауру. Стоит ли говорить, что с этим форма справляется на 10 с плюсом? Да, каждая секунда наносит все более сильный урон, каждый следующий такт сжигания бьет больнее, но с моими параметрами я могу держать эффект перка активным довольно долго. Может быть, я и ошибаюсь, мое ясновидение меня подводит и на деле все это самосожжение куда опаснее, чем кажется, но пока что все выглядит вполне пристойно. Что же дает сжигание жизни, чем одаривает? Поначалу, только взявшись познавать то, что позволяет разглядеть система, я предполагал постепенное увеличение той же ловкости в стиле «чем сильнее себя искалечишь», тем значимее усиление, но ошибался. Само по себе сжигание тебя только калечит, не более. А вот когда ты в таком режиме начинаешь убивать, здесь явно просматривается параллель с той же хваткой тени, но сжигание не настолько плачевно сказывается на человечности, вроде как не должно добавлять знаков вопроса в статус, как и давать перманентные прибавки к статам. Каждый убитый дает тебе некоторое увеличение ловкости, зависящее от того, насколько развиты были атрибуты убитого и как был высок его уровень. Не особо значительно, тем более что убивать нужно в ближнем бою, в идеале своими же руками, а не магией или стрелами. Но, каждая прибавка суммируется, так что плюс 2-3 пункта за стандартного стражника или солдата будет накладываться снова и сызнова, пока есть кого убивать и рвать. А еще каждая смерть позволяет пропустить некое количество тактов сжигания, потому что сгорит не твоя жизнь, а убитого тобою, тогда как ее пепел, зола, оставшаяся от чужой оболочки, возможно даже от самой души, временно запитает ловкость убийцы. Как мне кажется и как уверена Дарящая, как большая специалистка по любым жертвоприношениям, Дайтя ее в этом поддерживает, трюки, подобные сжиганию жизни, могут быть завязаны на абсолютно любой атрибут, просто мне повезло получить такой его вариант, который усиливает именно ловкость. Лично я уверен, и Тя поддерживает меня в этой уверенности, что самым читерным вариантом будет завязывание сжигания на выносливость. При таком раскладе держать сжигание можно было бы едва ли не в разы дольше, чем с ловкостью или силой. Нужно будет подумать над способом вывести в игре такую или похожую награду за ее выносливость, когда та возьмет очередной рубеж, хотя, зная эту зеленую дуру, она уже могла прокачать ближайший рубеж и теперь ждать придется ну очень долго. Собственно, главной причиной не брать сжигание была именно жертвенная ее природа. Да, это далеко не чернота черной черноты, эффекты исключительно временные и сравнительно не опасны, куда выше вероятность просто покалечиться, чем заполучить знаки вопросов в статус и смену расы в подарок. Но это все равно жертвенное благо, пусть даже боевое, а не ритуальное. Тут можно сказать, что прокачка в рамках системы, причем, похоже, не только в рамках системы, которая лишь оцифровывает природные процессы, и сама по себе есть жертвоприношение, но это уже софистика. О реальности факты говорят мне не рвать кусок повкуснее, если ради этого нужно будет вдоволь нахлебаться крови и нажраться еще теплой плоти, дышащего и кричащего мяса. Но какая сила, но ведь грязная, или всего-то грязноватая, но полезная. Но ведь падения часто начинают с малого. Но, десятки но аргументов за или против, которые тоже не прибавляли хорошего настроения. В конце концов решить проблему помогли Ганс и Тария, которые еще Лосия притащили, хотя тот сопротивлялся и орал что-то про позволить человеку самому выбирать свой путь, потому что влезать в такие вещи верх неприличия, но его не особо слушали. «Пойми, Тин», — говорит чуть выпившая танцовщица, тыкая пальцем в обиженно смотрящего на нее Лосия, «мы вот с этим парнем, который с тобой потрындеть просто стесняется, а так он норм мужик, я тебе зуб даю, так вот, что я говорила, а, да, точно, бери тот дар, что усилит тебя в бою один к одному, если встретить какую-то жуть страшную, что плевком не перешибешь, соплей не заслонишь, попердыванием не изгонишь». Умиленно улыбаюсь, делая рожу, как у родителя, чей ребенок сделал первый самостоятельный поход на горшок и который теперь сообщает об этом всему миру. Молодые родители такого толка отравляют офис, я вам точно говорю, настолько у Тарии лицо сосредоточенное, а у тихо ржущего за ее спиной Ганса оно вообще скривилось в ту еще харю, потому что засмеяться вслух он явно опасается. Шо скажу, так это соглашусь, значит, старей. Прежде чем указанная Тарья обернется и заметит веселье следопытское, тот решает обезопасить себя высказыванием аргумента. «Я как-то не очень углублялся, но ты ведь выбрать не можешь от того, что один дар потенциально сильнее, но воняет чернокнижием, а второй почище, но толком непонятный и мутный, могущий аки силой оказаться, так и пшиком обернуться». Так, задумываюсь, даже не поправив ошибку Ганса в слове «потенциальный», это сделал Лосий, в котором я и не сомневался, понимая, что эти двое действительно очень точно описали мои мысли. Нескончаемость обещает очень многое, но там все слишком зависит от крайне эфемерных вещей, а потому результат может как развить мгновение вечности на порядке, достойное мифического перка, так и просто прибавить минимально возможное усиление, которое, конечно, будет полезным и мифического перка стоить станет, но только если не сравнивать со вторым вариантом. А понять, что именно мне удастся из нескончаемости выжить, можно только выбрав его, освоив и приняв. А вот так гадать можно довольно долго, хоть до конца времен. Сжигание гарантирует силу, пусть там широкие рамки, пусть многое может ввести меня в заблуждение, но, если упростить до опошления, то минимальное предположительное усиление Константина Юрьевича от наличия сжигания значительно выше минимального усиления от нескончаемости. Вот в максимальной планке оба этих перка практически равны, может, даже нескончаемость сильнее. Вот и бери, рискуй или не рискуй, решай или не решайся. Пытать систему и ее справку бесполезно, она не даст больше необходимого минимума, базового описания без любых уточнений, тогда как ясновидение дает побольше, но может ошибаться, и все равно не перейдет определенную грань, за которой система прячет все то, что простым ясновидением не увидеть никак. Ну, да, отвечаю так, что скорее задаю вопрос, то есть, наверное, да, очень точная формурмуровка. Серьезно и проникновенно кивает Тария. Я сейчас готов свои кинжалы поставить на то, что ты знаешь, как правильно произносить формулировка. Столь же серьезно и не менее проникновенно отвечаю. Плевать, не в том суть, отмахивается девушка, тут же продолжая, не давая мне даже слова вставить. Ты и сам всегда говорил, что слабых говнюков можно пинками разогнать. Жертвенное дерьмо хорошо, прямо отборное дерьмище, которым можно закидать кого угодно, но для него нужна толпа мелких засранцев. А они не всегда рядом будут, как не всегда будет время, чтобы за мелким говном бегать. Вот, ну, ничего нового она не сказала. Зато мои собственные мысли очертила вполне сносно, даже в бою с какой-то очень сильной легендой, вроде косновения, от сжигания будет толк и его будет просто до отвала башки, вот только в таких случаях первым ударом нужно бить по самому сильному, связывать его боем, а массовку выбивать уже походя, когда придется и как повезет. Нескончаемость полезна изначально и не зависит от условий, что и делает ее предпочтительнее сжигания. Я это давно понял, просто от собственной жадности и нежелания упускать шанс на большую выгоду. Выбор сделан, нечего медлить. Блин, главное, чтобы Тарья не поняла, что все это время я просто мялся в нерешительности, иначе это будет повод для целой серии приколов и подколок, а она в них мастак. Интересно, а у нее есть навык провокаций, и, если есть, то какого уровня? Чую, такими темпами она даже меня догонять начнет, потому что для того, чтобы троллить богов, верховных правителей пекла, мифических теней и прочие сущности подобного калибра ей не хватает только уровней, чтобы троллинг пережить, а вот с упоротостью, отмороженностью и гонором у нее все отлично, заявляю. Так, я понял, спасибо, действительно пора с этим завязывать. Признаю ее подсказку, как и умение в нужный момент подтолкнуть одного призванного тугодума к решению. Вопрос, а зачем вы Лосия притащили? Указываю на все так же молчащего парня, в этот момент прокачавшего навык грустного взгляда на пару пунктов, а уж навык трагического вздоха явно взял мастерский ранг минимум. Тарья и Ганс как-то очень синхронно повернулись к соратнику, секунду посмотрели на него, все так же молчащего, явно сказали молчать пока не спросит, а он и доводит просьбу до абсурда, тут и ясновидения не нужно, и снова перевели взгляд обратно на меня, он просто, короче, нужен был для представительности. Вот, выдает чуть покрасневшая Тарья и рывком утаскивает и Лосия, и Ганса обратно в гостиный зал, откуда они и явились. Дикий ржач следопыта и сравнительно тихий смех дуэлянта я не мог не расслышать, ни с моим восприятием. Но восприятие не могло объяснить причину, по которой ребята засмеялись, а Тария, наоборот, засмущалась. Тария смутилась. Тария, здесь явно спрятана какая-то история, но я ее узнавать не буду. Выбранный перк отозвался во всем теле и дошел аж до самой сути, как и прошлый, но теперь вместо иголок в кости я испытываю совсем иные ощущения. Словно меня затягивает под воду, вокруг нарастает давление и становится трудно дышать, думать, двигаться и вообще, почти что в обморок падаю. До постели я только что не дополз, походя залив в себя противонагрузочные тоники, какие только позволили принять уже бултыхающиеся во мне составы или оставшиеся шлаки, а упав на кровать вырубился на миг раньше, чем коснулся мягкой ткани подушки. В эти секунды мне показалось, будто время вокруг меня замедлилось, хотя сам я и мир вокруг стал двигаться только быстрее, что вызывало своеобразный когнитивный диссонанс. Было это следствием затронутого нескончаемостью полотна глади речной, аль у меня снова начались глюки, я даже думать не желал. Спать, все проблемы завтра. Завтра встретила бодрым состоянием и пришедший с подносом тя, осторожно прокравшийся ко мне в комнату, стоило только зашевелиться. Увы, но вместо укороченного за границами пристойности наряда горничная и завтрака в постель, притащила она набор табличек из разных, преимущественно древесных, материалов, которые покрыла кучей символов, превратив в переносные ритуальные анализаторы. Толку от них, по моему мнению, было не особо много, поскольку она собственным ясновидением понимала больше, но эльфийка пользовалась этими приспособлениями для компенсации части нагрузки. Это у меня запас концентрации с выносливостью организма зашкаливают, а на десерт имеется возможность скидывать усталость, истощение и нагрузку на зеркала, а те свои звезды лишний раз тревожить не желает. Следующие несколько часов потратил на приведение себя в порядок, благо самочувствие после пережитого недомогания не просто выровнялось, но даже улучшилось в сравнении со вчерашним. Посетил завтрак, причем дошел своими ногами и почти не опирался на стены. Традиций общего приема пищи у нас точно не имелось, но прислуга кровопийцы все равно готовила в определенное время, так что если желаешь успеть на вкусное, то поспеши. Конечно, никто голодными гостей не оставит, но есть разница между холодными закусками или сравнительно простыми блюдами и свежеприготовленными кулинарными творениями. Прислуга у твари готовила на уровне местных дворян, поскольку комарик со своим перфекционизмом наняла лучших из тех, кого могла незаметно вырвать из социума города. Потом, когда мы свалим, она им память прочистит и отпустит во свояси, благо убивать-то их причины нет, как нет и нужды держать при себе тех, кто готовит человеческую пищу, коль диета строго жидкая. А я, наверное, даже помогу сделать нормальные ложные воспоминания, чтобы не калечить людям психику. Про тот факт, что большая часть прислуги, преимущественно женского пола, очень даже ничего собою и на все готовы, я и говорить не буду. Особенно смешно от того факта, что ради последнего кровососки пришлось мыть мозги по самому минимуму и только двум девицам. Остальные и сами прекрасно знали, что красивая девушка, работая служанкой, часто трудится на четырех конечностях не только ради протирания пыли, а прибавка к жалованию остается прибавкой к жалованию. Я отдельно отметил для твари нежелательность склонять девиц к тому, чтобы развлекать нашу компанию контентом 18+, если на то нет их желания. Тария, впрочем, все равно пользовалась сиськами своими напропалую, по-моему, просто из любви к искусству и желания поиграть с чужой волей. Даже если сферическая в вакууме горничная согласна на все и не питает отвращения перед особами своего пола в одной с ней постели, то заставить ту кончить по щелчку пальцев или искренне считать, что она, на самом деле, прикроватный столик, деньгами не заставить, а просто ролевые игры с притворством бандитку и в четверть силы не заводит так, как настоящий гипноз. Дарящая, отдельно отмечу, соблюдает целибат, не рискуя оставлять вероятные следы на прислуге, хотя я уверен, что могла бы сделать все чисто. Но для нее-то секс без развращения хоть и приятен, но сравним с онанизмом, иная психика и физиология, подлинное наслаждение, испытывающее преимущественно от процесса перековки, изменения, склонения к иной точке зрения. Как сама дьяволица когда-то объяснила Тари, а я подслушал через зеркала, причем действительно случайно, изверг похоти может получить удовольствие, и получит его, даже если, скажем, превратит законченную развратницу в невинную и скромную монахиню, пусть и терзаемую сдерживаемыми порывами. Искажение сути, изменение личности и постройка новой играет немалую роль в песне их удовольствия, хотя, разумеется, предпочитают все-таки классические оргии и все такое. Завтрак, хотя, скорее, уже обед, потому что завтрак я проспал, прошел в теплой и дружеской атмосфере с легкими нотками скуки. Все понимали необходимость торчать здесь, не вылезая на солнышко, одновременно дико завидуя кровопийце, которая вынуждена была контролировать город и потому спокойно бродила снаружи, если это было нужно. Пока что не до конца восстановились только Гестия и Лосий, но у них проблемы в слишком сильном контакте с небом и мглой, которые сможет скомпенсировать только время и кропотливая работа над собою. Дуэлянту помогает сидящая в клинке птичка, подсказывающая правильное и не слишком опасное понимание небес через поразительно плотную связь. Аремиль держится за счет природы чудовища и очень удачной, правильной формы резкого усиления. А мне всего-то нужно отлежаться и буду огурчиком, прямо как мистер Санчес. После завтрака принялся оценивать новый перк, пробуя его активировать, пусть даже лишь на доли секунды и под минимальным напряжением. В текущем состоянии форма очень нежелательна для применения, а без нее я себя на таких скоростях искалечу, если не прибью сразу. Результаты оказались весьма неожиданными и, что важно, эта неожиданность оказалась исключительно приятной. То ли я чего-то неправильно понял, то ли просто недооценил значимость почти сотни прибавившихся атрибутов в каждой характеристике, то ли влияние битвы плечом к плечу с вечным оказалось полезнее ожидаемого, но нескончаемость поддавалась манипуляциями с просто-таки подозрительной легкостью. Раз за разом замедляя мир вокруг, используя мгновение вечности, я будто бы действительно чувствовал своеобразную вибрацию волн, направление течений, очень четко понимая, почему же время ассоциируют именно с рекою. И когда я, шагая между этих течений, обходя опасные участки, что могли бы растерзать мое тело и оболочку на ошметки, сумел пройти из одного угла комнаты в другой, при этом все так же хромая и едва держась на ногах, но все равно мгновенно, скажем так, удивились не только соратники, больше всех обалдел именно я. Да, мне стало худо, сердце билось часто-часто, грозясь выскочить из груди, перед глазами все потемнело, хотя, в ответ на такое нарушение режима и безрассудное поведение, явно примерялось взять в руку не подушку, а стул, если не нефритовый дилдок из коллекции комарика, но результат был налицо. Будучи едва шевелящимся паралитиком, не используя форму тени, лишь за счет нового перка я сумел пройти там, где раньше от формы в полной накачке под концентрированной в шаге от форсажа гиды отрывало руки-ноги щупальца. И все это ценой у сравнительно легкого недомогания. Улыбался я совершенно искренне, хотя попросил оттащить меня в комнату Ганса, а Тарию попросил не подпускать ко мне эльфийских убийц. Девушка моя рыжевласая на эту просьбу ответила, что не отойдет от нее ни на шаг и не соврала. Когда Тия пришла ко мне в гости, Тария действительно стояла в одном шаге от нее все те 3 часа, которые я не мог пошевелиться от усталости, а друидка методично и меланхолично перечисляла известные лично ей случаи, когда использование затратных способностей во время рекреационного периода при невосстановившихся травмах приводило к гибели, увечьям, расстройствам психики, импотенции и понижении в должности с переводом на бумажную работу сроком на ближайшие 1,5 века. Под конец я уже искренне, без приколов и притворства, сожалел о том, что незамолкающая совесть воплощенная не решила использовать тактику из ее внушенного флером сна, потому что даже это было бы лучше, чем выслушивать обоснованную критику своих действий с дичайшей мигренью и без возможности отключиться. А с моим восприятием даже пропускать сказанное мимо ушей не получалось. Отчаянная попытка активировать купол тишины вокруг ушей закончилась легкой, затронувшей только глаза, улыбкой и активацией нанесенных на табличке символов, внесших нестабильность в подавление звука. Пришлось отключать самому, слова не различались, но звук выходил очень неприятным, будто мелом по доске скрежетало. У меня складывается такое ощущение, что главным опасением должна быть невероятность использования моей временной слабости вражескими злыднями, но все та же вероятность, только использованная соратничками родными. Такими темпами меня не только Тария перешутить сможет, но еще и, о, какой ужас, беспощадная ликвидаторша начнет учить уважать ТБ. Нужно поскорее восстанавливаться, иначе это к добру не приведет. А если серьезно говорить, то бедная Тия конкретно так за меня испугалась. Я ведь выдавал всем своим друзьям-товарищам расклады по нескончаемости, и они из этих раскладов уже свои предположения строили. А поскольку даже я сам такой эффективности от ранее неприменяемого перка не ожидал, то не ожидали и остальные. Когда я свалился с ног из-за нахлынувшей дурноты и принялся кашлять, то эльфийка явно ожидала не перенапряжение и тремор, а тотальное повреждение внутренних органов с превращением легких в дуршлаг. Потому, наверное, я и терпел стоически эту лекцию, что прекрасно понимал и свой косяк, и ее волнение, хотя соблазн напитать купол тишины увеличенным количеством сил и преодолеть помехи от ритуала был фантастически сильным. Но я же герой, потому и держался, героически. Характеристика восприятия достигла 300 единиц. Выберите навык. Великое познание, мифический, активный. Прозрение вечное, мифический, лимитированный. Следующий навык будет доступен при наборе 500 единиц восприятия. И снова на выбор предложен лимитированный титул, тыкающий палочкой в игры с временем. Пожалуй, именно его и стоит взять из этих двух, раз уж решился выбрать нескончаемость в пару к мгновению. Прозрение великолепно для усиления ясновидения, позволяя ярче и четче заглядывать не только в прошлое и настоящее предметов, личностей, мест и событий, но и в их будущее. Усиление пассивное, но значимое и полезное, являясь при этом лишь побочным эффектом основного бонуса, упрощение работы с движением в течение реки времени. Фактически, один легендарный и два мифических титула работают на одну единственную цель, создавая отдельное оружие для самых тяжелых битв. Думаю, будь у меня все три этих перка в бою с косновением, то не пришлось бы жертвовать сутью своей ради победы и выживания. Не без труда, но одолел бы мелкого поваренка, просто нанеся кучу ударов за счет подавляющего превосходства в скорости, которому он не смог бы ничего сделать из-за пребывания в шоке от спровоцированного кольцом и дарящей флирового взрыва. В нормальном состоянии он бы меня в центре своей силы заломал бы что одного, что с командой, что с тремя синергичными перками, что без них. Время, знаете ли, не поможет там, где можно отменить любой закон, кроме своего собственного, а ритуальный зал косновения именно таким местом и был. Вот убитый поганой мегатварью принц, тот бы свой закон отстоял, но у меня из подобных приемов только те самые перки, сильные, мощные, дополняющие друг друга, но не цельный класс и куча опыта в его применении. У меня тоже есть чем противодействовать законникам, даже без учета новообретенных возможностей в контроле течения реки, начиная от банальной атаки с громадной дистанции через грезу, продолжая проявлением, что будет иссушать враждебное воздействие, заканчивая возможностью выхлестать кучу специфических зелий, после которых техники вечных против меня станут сбоить круче, чем компас на заводе по производству магнитов. Закон нигде и ни в каком месте не дает абсолютной победы, но очень, очень хорош в поддержке, что только подтвердил пережитый мною бой. А теперь я и сам могу себе эту поддержку себя любимого устроить. Краешком, легонько, чуточку, но сам, приплюсовывая ускорение к уже имеющимся показателям и получая больше, чем являются обе суммы по отдельности. На этом фоне второй перк, хоть и не кажется лишним, но откровенно проигрывает первому. Еще одна причина, по которой выбрал именно нескончаемость, по которой выберу теперь прозрение. Великое познание позволяет анализировать чужие статусы на площади, зависящие от показателя восприятия и с довольно чувствительным откатом. Сила и глубина эффекта зависит от навыков ясновидения или дознавательских классов, если они у тебя есть. Но даже без такого узкоспециализированного инструмента я мог бы накрыть площадь около половины километра радиусом. И в этом радиусе я получил бы полные или почти полные статусы всех, кроме защищенных маскировкой или блокировкой сходных способностей рангом не уступающим таковому уперка. Для работника тайной службы прием просто бесценный, да и сам я ему применение нашел бы, не говоря уж о том, что такая площадная атака ясновидческого типа откроет не только статусы, уровни, списки титулов, классы и навыки, но и кучу другой побочной информации, сразу же загрузив ее в удобные к познанию блоки образов. Вещь ситуативная, примерно сравнимая с тем же оком наблюдающего, которое я всерьез только единожды использовал, но ведь пригодилось, хотя лучше бы я тогда ничего не заметил и спокойно уехал, сбздив сраную повозку, оставив вечных самих спасать свою сраную империю. Неважно, все равно познание слишком уступает прозрению, так что выбор оказался сделан меньше, чем за 20 минут и только потому, что я хотел доесть фруктовый тортик, очень удачно у поваров получившийся, и только докушав сделал свой выбор, сразу же уложившись поудобнее и приготовившись пережить всякие разные ощущения несуразные. Они действительно были, в этот раз четко психоделические, без физических болей, напоминая глюки при перенапряжении ясновидения, когда теряешь ощущение реальности. Некоторые движения виделись на пару секунд раньше или позже, отвечал на вопрос до того, как его задавали или даже вписывался лицом в дверь, потому что увидел, как открыл ее спустя пару секунд и забыл открыть в действительности. После этого я предпочел не вставать из постели, пока не приспособлюсь. Шутить про высокий пинг реальности не стал, все равно никто не засмеется, но сам улыбнулся. На следующий вечер, хотя выбор перка сделал рано утром, когда принялся проверять работу новой пассивки, получилось активировать мгновение вообще без напряга, словно нагрузки на тело вообще нет. Посоветовавшись с Тя, странным взглядом на меня посмотревшую, даже немного подвигался под действием ускорения, маневрируя среди завихрения и едва уловимых бликов, отчего шатался аки пьяный, и в этот раз ограничился только одной лишь одышкой и тримором, который прошел спустя несколько минут сидения в мягком кресле. Так не должно быть. В конце концов выдало Тя, погружаясь в картотечный транс, в котором очень легко вспоминать любую известную информацию, а при наличии класса видящей так и ту, которой не знала никогда. Мне нужно поразмыслить, Тин, а пока лишь посоветую не усердствовать в освоении новых даров всевидящей. Я примерно понимаю, что именно ты сумел обрести, и оно не должно работать так, не с такой эффективностью. А все то, что кажется подарком судьбы, имеет признанную всеми мудрецами тенденцию хранить в себе сотни подвохов самого разного толка. Ага, прямо как в том мимосике с 4 чана. Сука, да у нее подвох. Зато какой здоровый. Еще лучше. Искреннее недоумение на лице Тя со всем ее опытом и энциклопедическими знаниями заставили отнестись к ее словам предельно серьезно, так что эксперименты я прекратил. Хотелось, конечно, посчитать такой внезапный успех следствием везения, моей офигенной героичности или еще чем-то безобидным, но почему бы не поостеречься, если никакое время не подгоняет. Вместо отработки усиленного двумя мифическими наградами мгновения принялся за подновление и модификацию отдельных зеркальных частей, пусть там и были в основном либо косметические правки, либо просто умножение количества заготовок осколков. Скоро их станет даже слишком много, если новой поисковой волной не вычернит половину, так что подумываю организовать новый сервер зеркала. А еще были артефакты, звено цепи и шкатулка от демониста, мирно валяющийся на своем месте клинок и столь же мирный трофейный молоток игры, которая не ленилась спрашивать о его судьбе каждый раз, стоило только организовать общий сон. С оружием было проще всего, да, там имелась привязка и следилка, но сдвоенный круг зеркальных осколков любые поисковые импульсы просто съедал, покруче игры, жрущие кабанчика или волка. Ее любимая дубина оказалась вещью весьма хитрой, мощной и, очевидно, требующей для полноценной работы либо шагающего пилотируемого голема, либо удивительно прочного тела до запредельной выносливости. Голема у нас нет и даже найдем мы его, даже сумей я как-то убедить Гестию вспомнить человеческое прошлое, таскать его за собою, даже сама мысль смешная. А вот прочности и дурной силы у постоянно регенерирующей агры завались и завали всех вокруг. Молоток работал с вибрационными ударами, но большая часть его особых умений требовала очень приличного навыка владения оружием, что характерно, не только молотами, но еще и дубинами, любой из двух вариантов. Что-то мне подсказывает, что если зеленая заполучит это ковыряло, то прокачивать будет владение именно дубинами, даже если эта дубина и есть молот. Аурное разуплотнение, сокрушение, разрывающий импульс. Название артефактных атак внушало уважение, описание тоже радовало, да и просто так используемый молот мог очень многое. Увы, но пока что привязку снимать я не рискну, просто не знаю как. Идеи имеются, способы реализации тоже, но никакого опыта, а угробить легендарку, попытавшись проявлением тени выжечь контролирующую схему или оттиск привязки, как-то очково. А то дадут мне истинно народный титул пробавшей легенду, если я ее таки сломаю. Идеи с применением грезы тоже наличествовали, но точно так же требовали грамотного подхода и долгих расчетов. Озадачил Тя, но та и сама знала не так много, просто в силу специальности. Ей уже доводилось доставлять взятые с боем трофеи легендарного грейда в родные леса, но дальше с ними работали специалисты. Один раз она даже участвовала в операции по недружественному изъятию мифической реликвии у одной древней алишанской семейки. Изъяли, но мифический артефакт бенефического типа, могущий устроить оазис даже посреди мертвой земли, оказался мифической же подделкой, а на группу изымателей вышли по маячку алишанские аисты, а эти ребята дадут прикурить даже сброшенной листве, особенно в прямом поединке. Эльфы обошлись ранеными, сумев героическими усилиями получившего перманентные статусные повреждения мага пробить брешь в защите против телепортации и уплыли водами глубины. Планарный портал вынес их уже в извечном лесу, мокрых до последней ниточки и едва не обосравшихся от ужаса. Алишанцы отправили какую-то тварь вслед за беглецами, но отродье бездны их не догнало. Тя готова была поставить свой кинжал, что порванный в клочки плащ ее тогда был еще целым на момент прыжка, а разорвали его когти того, что плыло вслед за ней и остальной компанией. Но там, где эльфы уцелели, пусть и вынужденно поплавав в планарной водичке, немалые силы сопровождения, которые и помогали брать на меч удаленный оазис древней семейки, остались лицом к лицу с парой полных кхулмов распроклятых аистов, а ведь там и другие подкрепления спешили на помощь. Агентурная работа в северной части Алишана была отброшена на десятилетия назад, а Тиа надолго подхватила строгую антипатию к чужим артефактам высокого грейда. В общем, помогать она мне была готова, но преимущественно советом, потому что иных способов и не предполагала, все же не профи ритуалистики, хотя с такой жизнью, как сейчас у нее, наметились заметные подвижки в развитии навыка. Цепь и шкатулку я даже изучать опасался, по крайней мере без полного восстановления и увеличения степени паранойи. Даже сейчас приходилось регулярно заменять осколки, что составляют круги вокруг этих двух предметов, потому что в тех зеркалах начинают появляться такие вещи, каким даже в грезе делать нечего, не говоря уж о том, что эти изображения, этот посыл, намерение в чистом информационном смысле сего слова пыталось укорениться, прилипнуть к разуму и прорасти в нем. Одну из служанок спасло только явление доброго изверга, которая заметила сомнамбулически стоящую около круга девушку, подчинила своими ниточками и скрупулезно вырезала все воспоминания о последних днях. Она случайно заглянула в тот зал еще на третью ночь нашего пребывания в аренами, а дальше цепи шкатулка ее постепенно подманивали и звали, едва не угробив в процессе пару душ из сонма, а также подарив на память дикую страсть к анальному сексу и полное равнодушие к любым другим видам интимной близости, граничащие с фригидностью. Убирать свой подарок наотрез отказывалась без моего приказа и только говорила, что этой дуре нужно было чем-то заклеить поврежденные участки разума и ближайшие пару лет убирать закладки нельзя, иначе сойдет с ума и с утроенной силой побежит взирать на демонические реликвии, отдавшись им до конца. Других способов сделать заплатку на личность дарящая не то чтобы не знает, но так у нее получилось намного эффективнее. К моменту, когда я пришел в себя, что-то менять, даже с моей поддержкой и помощью, дарящей было только к большему количеству травмы и гарантированному психозу у пациентки. Сошлись на том, что кровопийца подарила служанке часть коллекции игрушек, а их у нее было, короче, причем трофейные, я даже помню, как сидя в тавимарке просматривал через зеркало, откуда она эти трофеи взяла, или это было уже в вечном. Дарящая же что-то подкрутила в своих перверсионных закладках и дала установку на постепенное ослабление, но пока что у девушки конкретная такая нимфомания, и если бы не закладки уже кровососки, заставляющие ее работать со всем усердием, то она бы день и ночь играла со своим черным ходом. После той истории удаленный зал, где сии артефакты хранились, не посещался никем, кроме меня, Тя и Дарящий. Лосию тоже было сравнительно безопасно, но ему там делать было нечего, ведь помочь он мог только распылив эти штуки, и то не факт, служанка не вылезала из подземелья, чтобы не засветить контакт с извергом, пусть и замаскированный. Атария подбила меня пожалеть дурочку и сварганить зелье для обеспечения эластичности, повышенной прочности и эротической чувственности одной конкретной части тела. Это было второе зелье, какое я сварил после минования кризиса, чтобы вы понимали. Ну, будет ей счастье, Атарии плюс в карму, потому что от нее-то я такого человеколюбия точно не ждал. Ну, может быть, тот факт, что страсть служанки весьма часто помогает утолять именно танцовщица, тоже сыграл свою роль. Когда пришел срок выбирать перк за 150 единиц вдохновения, я успел усилить защиту, поправить просевшие участки и заподозрить, что шкатулка, насчет цепи не уверен, каким-то образом адаптируется к зеркальной тюрьме, потому что каждый следующий раз она садит барьеры быстрее, а заразу в зеркала выпускает ядренее. Или хранимая в шкатулке просто проклинает саму местность, и тогда мне будет неловко перед приютившей нас кровопийцей, что само по себе нонсенс, но не превращать же ее родной дом в проклятый старый, вынудив искать и обустраивать новый. Впрочем, о вдохновении. Характеристика вдохновения достигла 150 единиц. Выберите навык. Самосбор эссенций. Мифический. Эссенциальный импульс. Мифический. Активный. Опять очевидный выбор. Хотя, стоит признать, что очень заманчиво звучал самосбор эссенций. Просто ням-ням вкусняшка. Долейте сверху глазури и дайте две штуки. Этот перк превращал мой сосуд эссенций в настоящий насос. Вернее, дополнял его работающим насосом, который может вытаскивать эссенцию в пассивном режиме прямо из воздуха, эфирных течений, ошметков используемых планов, моей собственной энергии, которую можно потихоньку переделывать на эссенцию или даже из таких вещей, как кинетическая энергия движения тела, метрика пространства, особо яркие эмоции, небо, Аллах и курс валют. Ну, насчет последнего я не уверен до конца, потому утверждать не буду. В пассивном же режиме эта эссенция фильтруется, дистиллируется и попадает в сосуд уже в предельной концентрации. На максимальном напряжении, если осознанно разгонять самосбор до предела и вредить тем самым организму и сосуду, можно буквально высушить энергетический фон, неприлично сильно затрудняя жизнь даже тем, кто имеет прямой энергетический канал в иные планы. А сравнительно простых магов или экзотических пользователей непланарных энергетических потоков, вроде той же игры с ее болотной фигней, и вовсе станет адски плющить. Возможность собирать, без напряга и проблем с тратой кучи времени, чистейшую эссенцию, постоянно развивая навык ее контроля, переоценить сложно. Дай мне полсотни лет, и я этим самосбором столько ресурсов наштампую, что хватит построить громадную мегахрущевку, скрытую в подпространстве, и заселить ее незадачливыми жертвами моего эксперимента. И будет на Алурии настоящий гигахрущ, а то здесь, знаете, так мало всякой хтонической жути, нужно обязательно добавить собственноручно созданную, иначе просто неинтересно. Конечно, мне никто не даст полсотни лет на полирование нефритового стержня и освоение азов техники культивации внутреннего хомяка, но отказался я от этой награды по совсем другой причине. Самосбор не то чтобы неотключаемый, нет, его можно пригасить, ослабить или даже полностью деактивировать, но для этого нужно прикладывать осознанное усилие, будто приподнимая брови или морща лоб. Казалось бы, мелочь, легко же сделать, но очень трудно поддерживать долгое время, просто устанешь и не сможешь продолжать. А ведь долгая блокировка самосбора могла, тут лишь догадки, но слишком хорошо я знаю подлую натуру этого мира, чтобы не поверить в возможную подлянку, начать собирать-разбирать тело незадачливого сборщика. Это же самосбор, где не зря стоит префикс «само», априори делая его ну очень даже не подконтрольным осознанным усилием. Стоит ли говорить, что даже в очень слабом виде поглощение эссенции из окружающего пространства скажется на маскировке? Заметить постепенное и слабенькое убывание эссенции из столь тонких и никому толком не нужных материй очень непросто, хотя бы потому, что никто в подобную сторону смотреть не станет в здравом уме, но ведь возможно же, а уж если предположительные недоброжелатели, которых у меня совсем не предположительно весь этот гадский мир, будут точно знать, что именно искать, то палево выйдет просто образцово-показательным.